Глава 12. Где-то в стенах дворца эльфов. Красноватые блики заката причудливо играли в светлых эльфийских волосах, заставляя их окрашиваться в разнообразные оттенки розового, что смотрелось весьма интересно, гармонируя с нежной фарфоровой кожей мужчин. Старинные панели кабинета местного правителя все еще благоухали древесиной, словно были установлены только вчера. Многочисленные стеллажи ломились от обилия книг, но были девственно чисты от пыли. И все благодаря уникальной эльфийской магии, которая во многом помогала в быту. Эфираэндил, эльф, так похожий со своим сыном, недовольно смотрел на него. Острые уши сейчас были спрятаны под волосами, иначе бы выдали не только недовольство старшего родственника, но и некоторую нервозность, что была совершенно оправдана последними словами Нины про пару. «Я просил тебя выбрать ту, что свободна от отношений и готова для создания семьи». Мужчина нервно прокрутил в руках пишущее перо и резко откинул прядь длинных прямых волос за плечо, чтобы не мешались. Молодой эльф, впрочем, выглядящий ничуть не моложе собственного отца, потупился. Эльфы всегда были весьма долгоживущей расой, так что судить кого-то по внешности затруднительно. Каждый мог оказаться как братом, так и прапрапрадедом. Это выглядело весьма странно для непосвященных, но привычно для тех, кто жил в этом мире. У драконов и прочих рас также были свои особенности. «Отец, я уверяю, Нина свободна», — сказал Дил слегка нервно. «Я опросил ее коллег, долгое время следил и проверил человеческие документы. В ее квартире нет и следа мужчины, остальные также подтверждают то, что никаких отношений, тем более романтических, у нее нет. Даже родители почили не так давно, так что ей не за что держаться в своем мире. Разве что за работу, но мы тут готовы обеспечить ей лучшие условия. Но почему она говорит, что у нее кто-то есть?» Высокий мужчина, чей возраст сейчас выдавал только лишь взгляд, цепкий, пронзительный, дважды пересек небольшой кабинет, заваленный письмами и документами. Всю эту корреспонденцию он собирался разобрать сегодня же вечером, но из-за внеплановой тренировки в тронном зале время было упущено. «Я не знаю», — Эфираэндилу было нечего сказать. Он искренне не понимал, что происходит, и потому нервничал куда больше. Это выдавали едва заметно подергивающиеся кончики ушей, что сейчас были бледны. «И еще, ты заметил?» Она совершенно не подвластна эльфийским чарам. «Я не знаю, что делать». Наверное, именно это подтачивало эльфийскую самоуверенность больше всего. Старший маг устало присел на свое рабочее кресло, в который раз откинув длинную гриву волос за плечо. «Завоевывать!» Стукнул он ладонью по столу. «Не мне рассказывать тебе о том, как принято очаровывать дам. Вспомни тех же эльфиек, каждый необходимо подобрать свой ключик. И тут наверняка тоже есть нечто подобное». Эльфийки и правда чаще всего имели весьма капризные характеры, и приходилось приложить немало усилий, чтобы уговорить кого-то на некое подобие отношений. А именно этому мужчине и вовсе не удалось уговорить ни одну даму на брак. Те соглашались быть любовницами и рожать ему детей, но брак, бремя власти, порой даже слишком тяжелое. Все это было бонусом для незамужних, но кабалой для той, что согласится на брак с императором. «Есть! Но она ведь сказала, что чувствует себя арчанкой и гномой. Что мне делать?» Юный эльф буквально схватился за голову и тихо простонал, тоже падая на кресло, то, что для посетителей, и лихорадочно вспоминая, как принято ухаживать в этих двух раз. Гномы были просто жадны и скупы, а брак у них – нечто вроде выгодной сделки, где проще жить на две зарплаты. А вот орки – эта раса имела немало кровавых ритуалов и древних обычаев, которые порой приводили мирных эльфов просто в ужас. «Не мне тебя учить соблазнять женщин», — строго глянул на сына Эмирандил. «Используй все приемы и возможности, какие сумеешь. К концу весны я хочу сыграть вашу свадьбу». Молодой эльф на долю мгновения скривился, но быстро заставил себя смириться с неизбежным. Он с детства знал, что младшие сыновья правителя Эльфийской империи не более чем выгодные женихи. И все, чем он может помочь своей родине, это выгодно жениться по указке отца. Досадно, правда, что женой должна стать человечка, но, по крайней мере, ему не пришлось, как одному из старших братьев, жениться на арчанке. Вот кому не позавидуешь. Дил, по крайней мере, останется при дворце, сможет не менять любимых привычек и бегать в парке по утрам или заниматься с луком по выходным. Достаточно лишь договориться и подстроиться под желание супруги. А брату пришлось перекраивать всю свою жизнь, чтобы соответствовать жестким стандартам орков. «Я услышал тебя, отец», — кивнул Эфирайн Дил, глянув на красоту природы за окном. Эльфам вообще было весьма сложно не обращать внимания на такое. Они ценили все явления природы в равной степени, так что восхищались не только закатами, но и слякотной моросью, если та решила пролиться на их ушастые головы. «Я буду стараться». «Но что, если мои старания не возымеют эффекта?» — уточнил он спокойно. «В самом деле, нельзя ведь заставить иномерянку сделать то, что им хочется. Она ценна тем, что может лечить, причем, судя по опыту драконов, весьма успешно. Надо только дождаться, когда она подстроится под новый мир. Если твои старания не возымеют эффекта, то задействуем Радемир Дила», — сказал отец после длительной паузы, когда он обдумывал все, что сегодня случилось, пытаясь просчитать верный выход из ситуации. Но младший брат еще не искусен в любви женщин. С ужасом сказал юный эльф. Обычно мужчине правящего рода давалось около сотни лет прожить так, как он хочет, прежде чем навязывать брак. И Эфирайн Дил успел взять от этого все, тогда как Радемир Дил только-только справил совершеннолетие и еще не успел насладиться истинной любовью. Научится в процессе. Завтра я заставлю его прийти на занятия утром. Лично проконтролирую, чтобы он попытал счастье. Нам нужна эта женщина. Любой ценой. Догорающий закат за окном вторил окончанию разговора, затухая. Если бы только оба эльфа знали, что вызванная ими целитель вовсе не против своей судьбы в виде ушастого эльфа. Она просто против того, чтобы ее ставили перед фактом. Но эльфы этого не знали, а значит,